тебя, твои слезы мне вслед прокричали. От тебя уйти без прости, позабыть твой дом и о том, как сердца наши вместе звучали. Ну, прочитай мои письма и сожги все мои песни. Я не та, я не та. Просто мы опавшие листья, навсегда не вместе и вместе, а на сердце пустота. Плачь, плачь, танцуй, танцуй. Беги от меня, я твои слезы. Зови, не зови, целуй, не целуй. Беги от меня, пока не поздно. Плачь, плачь, танцуй, танцуй. Беги от меня, я твои слезы. Зови, не зови, целуй, не целуй. Беги от меня. А мое безумие ты предавала. Но была душа моя рада, ничего и больше не надо, и покой она вновь забывала. Знаю, ты меня так искала, я твоей мечтою не стала. Я не та, я не та. И дыхание чувствую я рядом, обниму тебя своим взглядом, а на сердце пустота. Танцуй, танцуй, беги.